Глава 6. Демид. «Освобожусь, подойду. Сбрасываю вызов. Ну, хоть какие-то новости. Кроха поест, и можно сходить». «Я все поняла», — хитро улыбается. «Отличный ход. Но Анфиса ушла. Можно уже и вернуть ребенка. Чего с ним возишься?» Глядя, как малыш насыщается, а его глазки соловеют, отвечаю. «Он потерялся. Мамочка, будь она неладна, за ним не вернулась. Вообще не ищет». «А ты-то тут при чем? Отдай кому надо». В голосе чувствуется брезгливость. По тону и взгляду становится понятным ее отношение к ребенку. «А чем тебе карапуз не нравится? Он, если ты не поняла, страдает. Его бросили. Где твой материнский инстинкт? Желание успокоить и приголубить кроху?» В ответ Марго лишь пренебрежительно фыркает. «А я ее добиваю. Может, собираюсь себе оставить, если родители не отыщутся. Смотри, какой красавчик и будущий богатырь. С последним перегибаю. Мне сложно оценить, каким ребенок будет в будущем. Он же микрочеловечек какой-то. Но за сегодня уже не один раз слышал, что на меня похож и крупный растет». «Что за бред? Зачем тебе левый ребенок?» — возмущается девушка. «Зачем тебе вообще ребенок? С детьми одни проблемы. С ними жизни не будет». «Так ты же мне сама про создание семьи затирала», — напоминаю ей. Марго не раз за последнее время поднимала эту тему. Мол, мне это так необходимо, а она отличная кандидатура. Все расписывала, какие плюсы от статуса семейного человека меня ждут. Особенно в бизнесе. И как она после этого стараться будет сделать мою жизнь сладкой. А я и так не жалуюсь, и в роли любовницы Марго хороша. Но вот связывать с ней жизнь никогда не собирался. «А семья — это не только муж и жена, это еще и дети», — продолжаю я. «Не собиралась я детей заводить», — возмущается девушка. «Я же не больная на всю голову. Этим бредом не болею. В современном обществе это рудимент. Оставь эту затею. Тебе это не нужно. Поверь. И отдай уже кому-нибудь этого ребенка. У тебя полно людей. Не можешь? Подожди немного, сейчас сама найду». «Не нужно!» Останавливаю ее. Насчет Марго я и так иллюзий не питал. Знал, что она из себя представляет. Потому ее спич не очень удивляет. Но чтобы было так все плохо, не ожидал. Подхватываю закрывшего глаза и засопевшего малыша на руки. Рассматриваю его и не понимаю. Разве может существовать такая милота? Черт, что со мной происходит? Какого я так умиляюсь? К врачам, что ли, сходить, анализы сдать? Может, сбой какой гормональный? Марго мне еще что-то говорит, а я не слушаю. Любуюсь мелким, а он реально чем-то похож на меня на старой детской фотке, что мама с собой таскает. Как раньше не заметил. Все же мне надоедает жужжание Марго и ее попытки донести до меня какие-то доводы. Резко склоняюсь ближе к ее лицу. Девушка, не ожидая такого, даже назад чуть подается и, наконец, затыкается. Вкрадчиво цежу. Для создания семьи мне нужна нормальная женщина, что будет заботиться о наших детях. Женщина без дефектов сознания, с ампутированным материнским инстинктом. Запомни это. У остальных только перспектива остаться подружкой для скрашивания вечера. Сказав, подхватываю пакет с детским питанием, покидав туда приготовленные пюрешки, ухожу. Прижимаю спящего малыша к груди. Тот склонил свою головку и положил ее мне на плечо. Чувствую тепло и нежность, исходящие от маленького тельца, что странно воздействует на меня. Все проблемы и суета оказываются чем-то неважным, остаются за бортом. Марго молча хлопает глазами и не находит, что сказать. А я и не жду от нее подобного. Когда молчит, мне больше нравится. Словами только образ красивой и деловой куколки портят. В серверной меня ждут. Видео приготовлено и перемотано на нужный момент времени. Давайте, показывайте. Усаживаюсь за кресло перед мониторами, поглаживая малыша по шелковистой макушке. «Вот, Дмитрий Викторович, смотрите!» Показывает на первое видео оператор. «Это единственная городская камера, на которую попала девушка. Находится довольно далеко от входа в здание, на перекрестке со светофором. Но все же объект на ней засветился, видите?» Вижу приближенный размытый силуэт, вроде женский, у входа в башню, что ведет за руку. Малыша узнаю лишь по цвету штанишек. Опять же не берусь утверждать, что это точно он. «А теперь посмотрите сюда. Это запись с той же камеры, только через полчаса». На записи снова вход в башню, и я вновь вижу похожий на женский силуэт, тот же самый, но без малыша. И силуэт этот далеко не один и сильно брыкается. Пазл складывается в моей голове. Но какого так произошло? Смотрю на кроху, спящего на моей груди. Я же обещал, что достану ее хоть из-под земли. А свое слово я держу.